Глава 9. У озера. Смущенно прячу лицо на груди жениха, поглядываясь под ресницы на спешащего к нам светловолосого парня, очень похожего на моего оборотня. Ой, уже моего? Хель тебя принесла, Ингвар. Прародитель-свидетель. Ты не вовремя явился на свет и продолжаешь это дело по жизни. В голосе Рангара явственно чувствуется рычание. Ингвар же смело игнорирует предупреждение своего вожака и, не церемонясь, присоединяется к нам. Тяжело вздохнув, Рангар берет себя в руки. «Велена, позволь представить тебе моего младшего брата Ингвара». Я вглядываюсь в лицо будущего родственника. Светло-русые волосы чуть длиннее, чем у Рангара, собраны в косицу. Смеющиеся голубые глаза, будто талая вода, в отличие от насмешливых глаз брата, смотрят на меня с дружелюбным любопытством. Как и брат, одет Ингвар богато, но без нелепого кича. Видимо, не любовь к лишней позолоте – это семейная черта. Зато оружие, с которым не расстаются оба, похоже их страсть. Эфес меча, висящего в ножнах за спиной, украшен плетением тонкой ковки и драгоценными камнями. Да и сами ножны – произведение искусства. Кинжал у пояса тоже приковывает внимание. Но стоит мне туда посмотреть, как Рангар сильнее стискивает объятия. Совсем с ума я сошла. Пялюсь на причинное место мужчины. Краснее я вскидываю взгляд выше и встречаюсь с знакомой смешинкой в глазах Ингвара. Тут отвешивает мне шутовской поклон. Несмотря на столь щегольской вид, движение повадки выдает в нем опытного воина. Что-то в облике Ингвара кажется мне смутно знакомым. Не могла же я его уже видеть. Я почти никуда не выезжаю. Или это из-за их с братом сходства? Ваше лицо. Ингвар, простите мое любопытство, но мы не могли с вами где-то встречаться раньше. Как можно более вежливо спрашиваю я и отмечаю непонятное переглядывание братьев. Богиня-матерь, и у этих от меня тайны. Притормаживаю свою подозрительность. Не стоит придумывать того, чего нет, Велена. Успокоив себя, я неспешно шествую между братьями и получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от прогулки. Чувство надежности и защищенности рядом с этими мужчинами греет пуще солнышко. Пусть только попробуют затронуть меня. С такой охраной мне не страшен даже отец. Рангар ведет меня за руку, и мое сердечко опять отплясывает в диком танце. Кровь приливает к лицу. Становится трудно дышать, когда из-под ресниц наблюдаю за мужественным лицом своего жениха. Но желания вырвать руку и успокоить свои чувства нет. А переглядывания между тем продолжаются. Только теперь они от чего-то мне лестны. Стоит Ингвару своим рукавом задеть мой, как Рангар, хмурится и сжимает мою ладошку своей сильнее. Меня веселит и радует его собственнические инстинкты. Неторопливо мы выходим к северному склону, который нравится мне тем, что не просматривается со стен замка. И тут моя беспечность улетучивается. Я напрягаюсь и останавливаюсь, не решаясь идти дальше. Ветер доносит до моего носа запах жареного мяса. Напряженно прислушиваюсь и различаю мужские голоса, доносящиеся с озера. Расширившимися глазами в испуге я смотрю на Рангара. «Там кто-то есть! Я дальше не пойду!» Шепчу я оборот, неосознанно пряча за его спину. Оборот не умиляет моя реакция. «Конечно, там кто-то есть!» Смеется он и наклоняется к моему ушку, шепчет. «Там мои люди, Велена. Не думала же ты, что я приеду за своей невестой лишь с тремя оборотнями?» «А отец знает?» Страх понемногу отпускает. «Не бойся, малышка Велена. Знает он все. Поэтому только ерепенится, но не трогает. Разум у твоего отца все же сильнее гонора. Хотя, на мой взгляд, спесь у него слишком много». «Ага, а сам-то?» Всем своим видом Рангар показывает, что Келси Уэллис ему нипочем. Еще неизвестно, у кого из вас гонора больше. За разговорами я не заметила, как мы преодолели остаток пути и вышли к озеру, на дальнем берегу которого, с другой стороны от кромки драконьего леса, люди Рангара разбили свой военный лагерь. Если не знать, что там расположились сильнейшие в Эйдене воины, то выглядит даже празднично. Шатры с реющими на ветру штандартами рода Белого Волка расположились полукругом. В центре лагеря над костром жарится кабанья туша. Именно ее запах насторожил меня на подступах к озеру. Еще два больших котла висят над кострами, разведенными чуть поодаль первого костра. Если бы не караул из нескольких воинов, решила бы, что кто-то просто выехал на отдых. Уединение моего озера осквернено чужим присутствием. Оборотни, не замечая своего командира и меня с Ингваром, с хохотом и с каберзными шуточками без всякого стеснения плещутся в воде, развалившись нагишом, нежится на солнышке. Даже не знаю, что больше меня смущает. Их нагота или грубый солдафонский юмор, от которого олеют кончики ушей. Во все глаза таращусь на голых мужчин с рельефной мускулатурой, широкими плечами и сильными руками, Не замечаю их лиц, зато хорошо вижу все, что обычно скрыто от невинных девушек. Не знаю, куда глаза девать. Кругом обнаженные тела. Я прячу пунцовое от стыда лицо на мощной груди Рангара. Раздолбаи! Расслабились тут без меня. Рявкает Рангар, закрывая мне обзор, зафиксировав ладонью мою голову у себя на груди. И по реакции воинов понятно, что его сразу же услышали во всех уголках лагеря. Караульные подтянулись. Повара с отроенным усердием засветились возле котлов. Плескавшиеся оборотни повылетали из озера, словно пробки из бочонка с перебродившим вином. И даже туша кабана стала вертеться над костром как-то веселее. Нисколько не смущаясь своей наготы, воины вытянулись во весь рост перед своим вожаком. И Рангар тут же запихивает меня себе за спину, закрывая обзор мощными плечами. Только я у него аккурат под мышкой заканчиваюсь и успеваю оценить голое войско. Самому низкорослому из них я макушкой лишь до плеча достану. Понятно, куда упирается мой взгляд. И от греха подальше я зажмуриваюсь. Хотя, посмотреть есть на что. Так что один глаз я все-таки приоткрываю. Но из-за спины жениха не высовываюсь, чтобы не показаться бесстыдной особой. Но ведь любопытно же. Рангар тем временем продолжает распекать своих воинов. Озверевшие от этой демонстрации мужских достоинств по всей красе перед своей невестой. Грозен вожак клана белых волков. Ни одного смешка не слышно. Оборотни замерли и по команде прикрыли свое хозяйство руками. «Нравится!» — слышу искушающий шепот возле своего ушка. «Что?» — заикаюсь я, попавшись на постыдное подглядывание. Поворачиваю голову и попадаю в плен чарующего взгляда Ингвара. «Богиня-матерь, да чего они с братом похожи?» «Говорю, нравятся наши воины!» — добродушно усмехается он. «Не успела рассмотреть!» Безостенчиво лгу я, забывая, что оборотни чувствуют ложь. Ингвар насмешливо хмыкает. Вот чего он подкалывает? И так видно, что я от смущения вся красная. Вы что тут, волчьих ягод обожрались? Или мозги на солнце потекли? Уже не сдерживая себя, отрывается на своих подчиненных Рангар. Совсем ополоумели. Я прихожу с невестой, чтобы показать своих лучших воинов. И что она видит? «Да, что ты видишь, малышка Велена?» — посмеется Ингвар, повторяя данное мне Рангаром ласковое прозвище. «И мне это совершенно не нравится». «Вы врага встречать будете голой задницей!» — продолжает разнос Рангар пристыженным воином. Покосившись на него и без тени улыбки, ставлю на место его чересчур шустрого братца. «Я, может, и малышка, но называть меня так, может, только жених!» — отрезаю я. «Еще не хватало, чтобы братья сцепились из-за меня». Насколько я узнала характер своего жениха, самая моя невинная улыбка может стать причиной вызова на бой. Рангар своего никому не отдаст, даже собственному брату. «Тогда, может, мне называть тебя милашкой Веленой?» Почти мурлыкая шепчет мне на ухо Ингвар, не успевая отбрить наглого оборотня, как оторвавшись от моральной порки, учиняемый своему отряду Рангар оборачивается к нам и вперед немигающий взгляд брата. «И о чем вы тут так мило шепчетесь у меня за спиной?» Жених взъярился не на шутку. «Я же предупреждал, что Велена только моя, и никто больше не смеет на нее даже смотреть. Ингвар, что непонятно было в моих словах о том, что тебе следует держаться подальше от моей невесты? Ты хочешь бросить мне вызов?»